Тасим первый. Хор. О, Эрот! О, Эрот! На кого ополчился ты? Тем глаза желанье туманит, в сердце сладкое нега льется. Но ко мне не иди, молю тебя, ни с бедой, Эрот, ни в ярости. Нет такого огня, и лучи светил со стрелой не сравняются горни, что из рук своих мечет в нас дня сын и стрелой Кипридиной. Слепота, слепота, гекатомбы кровавые, мечем мы на бреге Алфея, Аполлону в пифийских храмах. А Эрота, царя над смертными, ублажить дитя Кипридина не хотим. Пусть ее теремов любви он ключарь, но для нас он жестокий бог. Сеет смерть и проклятие, куда ступит Эрот, Зевесов сын. Ерма, непознавшая дева, и брачного чуждая ложа в садах расцвела эхолийских. Но крови и пламени полны, дымятся палаты Еврита, и терем пылает царевны, и нимфу, дрожащую сыну Алкмены, под адские гимны проклятий и смерти Киприда вручает для горького брака. Ограда священная Фивы, Деркеи кипящая пена. Вы ужасы миру о силе могли бы Киприды поведать. Она средь блистаний громов, склонивши на брачное ложе грядущую Вакхову матерь, в объятия кинула смерти. О, страшная сила и сладость! Пчела с ее медом и жалом.